Глава 3. Убийство. До стройки идти было всего ничего, и парни отправились туда пешком, заодно продолжая обсуждение наказания, постигшего Данилу. «Так, может, и правда, не стоило так избивать Хряка-то? Он, конечно, не самый приятный тип, но ты же его в сплошной синяк превратил». «Но ведь даже не сломал ничего!» Данила поучительно поднял палец вверх. «А за то, что толкнул меня в грязь и испортил мою шелковую рубашку, между прочим, мою любимую, он ответил сполна». «Так уж и любимую. Ты же их каждый день меняешь». «Меняю. Но в тот момент наши чувства были крепки, как никогда». «А теперь ты без денег». «Ничего, неделю перекантуюсь с тобой на стройке, а потом папа снимет все запреты. Он у меня отходчивый. Кстати, спасибо, что помог устроиться, а то без кредитки совсем тухло. Даже машину заправить не на что». Данила вздохнул, явно вспоминая о своей Тесле. И как, несмотря на отсутствие прав, его никто не останавливает. Но потом вернулся к мыслям о будущей работе. «А что от нас там потребуется на этой стройке?» Он оборвал Никиту, не дав тому даже ответить на свою благодарность. «Да просто помогаем всем, кто попросит. Обычно мастер ставит что-нибудь таскать». «Понятно. Таскать — это несложно». Данила оглядел мышцы на правой руке. Несмотря на щуплую вытянутую фигуру, силы ему было не занимать. «Только ты не обижайся там на народ, если что». Когда они подошли к забору, ограждающему стройку от соседнего двора, Никита выдал своему напарнику последние наставления. «Они будут шутить, что мы дешевле, чем таджики. Но это просто шутка». «Хорошо!» Данила согласился, и они прошли внутрь. Потом 15 минут ушло на то, чтобы переодеться, получить пару замечаний о своем внешнем виде и, наконец, выслушать задание на сегодня. Как оказалось, вчера мешки с цементом выгрузили не на том этаже, а сегодня гонять краны за такой мелочи было уже поздно. И два незанятых на других работах бравых бойца были единодушно выбраны начальством как идеальное решение для этой чрезвычайно важной задачи. 50 килограммов, жить можно. Данила взвалил первый мешок себе на спину, благо в выданной спецовке о чистоте можно было не беспокоиться. Ну да. Никита последовал его примеру, только в отличие от напарника, используя для подхвата мешка не столько силу, сколько выработанную за последние месяцы сноровку. Следующие полтора часа, вяло переговариваясь, они упрямо один за одним таскали мешки. Потом еще полчаса делали это молча. Чувствовалось, что и тому, и другому уже требуется отдых, но ни один не хотел показывать это первым. «И за все это нам только 2000 заплатят?» Данила все-таки заговорил раньше, видимо, осознав, что у него-то точно нет повода так убиваться на работе. «Вообще тут задание на пару дней. Так что если управимся сегодня, то, скорее всего, получим двойную премию». Никита довольно улыбнулся. 4000? И это за такой труд?» Данила все равно не вдохновился и, сняв перчатки с каской, присел у стены отдохнуть. Никита тот же напомнил Киму о технике безопасности, но его напарник слишком привык считать, что правило не для него. «Знаешь, а мне ведь можно просто сказать, что я признаю вину, и все тут же кончится». Отмахнувшись от предупреждений, он предпочел вернуться к тому, что считал своей главной проблемой. «Но не хочется уступать». Никита понял, что разговорами тут не поможешь, и был вынужден смириться с ситуацией. «Именно!» Тут Ким задумчиво почесал щеку и выдал. «А я ведь никогда в жизни никому не уступал. Ни разу. Только сейчас осознал. Наверное, это немного странно». Никита кивнул, соглашаясь со своим напарником, а сам при этом задумался, что знает еще как минимум троих, которые, в отличие от всех своих сверстников и даже взрослых, всегда идут до конца. Это кудрявый Серега, красотка Алиса, ну и он сам. Правда, он пытается это свое упрямство больше на добрые дела направить, а все остальные... «Черт!» В этот момент Данила выругался и попробовал откатиться в сторону со своего места отдыха, но не успел. Упавшее откуда-то с верхних этажей залитое бетоном ведро чиркнуло его по затылку и отбросило на пол. И почему именно сейчас, когда Ким был без каски? Неудача? Или наверху мелькнула какая-то тень? Может быть, это кто-то сделал специально? Да нет, вряд ли. Ты как? Никита тут же бросился к Даниле, но, похоже, было уже поздно. Ведро хоть и задело парня вскользь, все равно смогло пробить тому череп. И сейчас сквозь трещину шириной в пару пальцев было видно, как непривычно смотрится на солнечном свету человеческий мозг. Никита пробовал докричаться до Данилы, но тот не отвечал, потеряв сознание. Казалось бы, в такой момент надо было просто отойти в сторону и ждать врачей. Самому уже ничего нельзя было сделать. Но, как недавно заметил сам Данила, есть те, кто не сдается, как бы разумно это ни было. Никита продолжал смотреть на рану, на друга, в мыслях перебирая способы, вычитанные в книжках и высмотренные в интернете, которые могли бы помочь в такой ситуации. Ничего не приходило в голову. Но тут перед глазами, как тогда дома, снова появился тот кристалл, в котором он силой мысли сделал углубление. И теперь оно призывно сияло, словно предлагая помощь. «Я согласен». Не очень разумно говорить со своими галлюцинациями, но Никита решил, что почему бы и нет. И, как ни странно, это сработало. Правда, совсем не так, как этого можно было бы ожидать. Развитие пути Ордена Западной Розы недостаточно для изучения лечения. Понимание тайного знания недостаточно для силы лечения. Ядра уровня А достаточно для изучения альтернативной способности «Дикое исцеление». При использовании способности с вероятностью 50% будет дополнительно активироваться один из случайных эффектов. Странные надписи. Впрочем, после общения с дневником из своего прошлого Никита был готов к чему-то подобному. Тем более, что тут, как и там, упоминался этот таинственный орден. В общем, решил парень, он просил силы, и он ее получил. «Исцеление». Немного неуверенно, но вместе с тем, словно зная, что и как нужно делать, Никита положил руку прямо на рану и произнес это слово. И тут же трещина на голове Данилы как будто стала меньше. Рана практически пропала, но вместе с тем в воздухе вокруг них начало усиленно пахнуть тухлой селедкой, словно кто-то разбил флакончик со столь странным ароматом. Ну или выгрузил рядом пару тонн рыбы недели этак 4 назад. Значит, вот он каким может быть, этот обещанный с вероятностью 50% случайный эффект, догадался Никита. Пожалуй, тогда с третьим исцелением ему не стоит спешить, тем более, что Данила уже начал приходить в себя. «Ух, что за запах!» Это было первое, что он сказал, открыв глаза. «Это что, на меня сверху кто-то свой туалет сбросил? Так же убить можно!» С этими словами он поднялся, потер ссадину. Единственное, что осталось от его раны. А потом резко ткнул пальцем в сторону Никиты. «К черту эту работу! Уверен, я найду и другой способ решить проблему с деньгами. А ты, Никит, настоящий псих, если ходишь сюда каждый день и готов рисковать головой за копейки!» Выдав этот глубокомысленный, как ему казалось, совет, Данила удалился, похоже, даже не подумав сдать выданную ему форму. А нет, вспомнил про свою одежду и все-таки завернул в фургончик переодеться. А Никита все стоял и думал о том, что тут только что случилось. Он ведь смог зарастить человеку рану, смертельную рану, причем за какие-то секунды. Ему ведь это не привиделось? Но как тогда что-то подобное возможно? Впрочем, сегодня в 10 книга обещала ему новое сообщение. А учитывая, что она назвала себя дневником, может быть, и про то, что только что случилось, она тоже напишет? —